842. Ноябрь 3. Устойчивость и неизменность ритма хороша тем, что, несмотря ни на что, после всех событий дня, самых земных и самых отвлекающих, каждое утро мы вместе. Мы близки сознательно и в общении. Считайте часы утверждения ритма общения как устои моста в беспредельности, но в единении с иерархом ведущим, именно устои, прочно держащие мост. Волны относительных явлений яро устремляются на него, вихри бушуют вокруг, стихии бешено угрожают, но прочные крепкие устои, и прочно держится мост, и можно идти не колеблясь, и зная, что выдержит он натиск любой свирепый. Если бы знали силы этого спасительного ритма, не нарушаемого никогда, колебаний не коснулось бы на нем утверждающегося сердца, и были бы уверены яро, что дойдете, несмотря ни на что. Так можно усилить осознание значения ритма и помнить, что в неистовом непостоянстве плотных условий и вихре астральных и несущегося потока мыслей спасение лишь в нем. Помните это, и ритма не нарушайте никогда. Ритм общения с владыкой пусть якорем прочным будет для вас в этой жизни тяжелой и неверной. И в сутолоке дня, и во мраке ночи, и в бурю, и в ясности погожего тихого вечера, и в холоде утра помните об этом чудесном, магнитно ведущем явлении жизни духовной. Как бы дается ключ, пользуясь которым и поворачивая который в избранные периоды дня, можно доступ свободно иметь к тому, что недоступно незнающим ритма. Если хотите что-то начать, что имеет для вас особое значение и что можно развивать и углублять бесконечно, ритм утвердите сперва и желаемое явление в цикл ритма введите. Ритм продвигается циклами, вырастая и уменьшаясь в силе своей, но по спирали, постоянно утончаясь и усиливаясь в своей напряженности. Так можно углубить и усилить утверждение качеств духа, продвигая их во времени в беспредельность. Все можно усиливать бесконечно при помощи принципа ритма. Мыслью ритмично возвращаясь к желаемому качеству духа, можно его укрепить столь прочно, что будет оно проявляться уже естественно и само собою, и в прочее время дня и ночи. Да-да, и ночи. Ибо хорошо, если качества вкоренились настолько, что сопутствует духу и ночью, и днем. Являть, скажем, стойкость и бесстрашие днем, но растеряться и дрожать от страха ночью во время сна при встрече с темными супротивниками будет показателем того, что данное качество утвердилось непрочно, только на поверхности. Углубить его так, чтобы наполнило оно всю сущность человека, можно лишь только при помощи ритма. Как часто хотелось быть сильным всегда, быть сдержанным, спокойным и твердым, и как часто действительность нарушала утверждаемые качества, и спокойствие сменялось беспокойством, твердость неуверенностью, сдержанность болтливостью, и победитель уступал место паяцу. Сколько раз это было и будет до тех пор, пока мощь ритма не внедрит желаемые качества настолько глубоко, что их антиподом в микрокосме человека места уже не найдется. Вы можете стать неотменно и прочно тем, кем хотите, и любое качество утвердить, если ритм призовете наполнить жизнь вашу своим могучим влиянием, и если ему не измените уже никогда. Смотрите, как космическая жизнь и жизнь всей природы преуспевает именно ритмом, которому подчинены все ее явления, и вы следуете космическим принципам, применяя их в жизни каждого дня. И успешно будете вы в действиях ваших и в утверждении света духа и огня на земле и в мирах. Ритмом идите и им побеждайте все, что препятствиями становится на пути как внутри вас самих, так и вне вас. Силу и ритма все победите.